Школа. Висящий в воздухе курсор замер в мертвом свете больничной палаты при научном центре. Соколов уже часа два не мог собраться с духом и отправить сообщение на номер, который он когда-то еще в начале своей политической карьеры выучил наизусть. Это был человек, точнее, группа людей, которых он про себя называл серыми кардиналами. Крайнов тоже входил в их число, но об этом предпочитал лишний раз не заговаривать. Соколов смутно чувствовал, что Михаил Витольдович будто побаивается других кардиналов, но проверять это совсем не хотелось. За молчаливое согласие с президентской политикой этим людям полагались преференции. Такие огромные, что о них не принято было говорить вслух. Все лишь туманно подразумевалось, и тут же с поразительной, нечеловеческой скоростью исполнялось почти без участия Соколова. Никто из окружения не задавал лишних вопросов, система работала, чудовище дремало, и все были довольны. Соколов никогда не встречался с кардиналами. Они лишь изредка обменивались кодами, которые для каждого случая были свои. Он знал их все до единого. И сейчас хотел отправить тот, что означал снятие с него наблюдения на 24 часа. Игорь применял этот код лишь однажды, весной 2058 года, когда через сутки после того, как он перерезал ленточку на открытии нового Катуньского моста, одна из секций этого самого моста обрушилась в воду и утащила вслед за собой автобус с туристами. Волна тогда поднялась страшная. Первые несколько часов Игорь еще пытался читать комментарии и даже отвечать на них под вымышленными именами. Зачем? Зачем? А потом Рома выпустил ботов, и настоящий Соколов замер, ненужный и неуместный в этой лавине. Тогда он впервые провалился в яму, в ничто, в беспамятство, и очнулся только на утро, на полу своей ванной, с головой, пылающей от мигрени, с дырой в груди и полным отсутствием мыслей. Во сне Игорь почему-то прижимал к груди раздавленный стеклянный стакан из-под виски, и только невесть, откуда взявшийся на нем толстый свитер шоколадного цвета, не позволил ему изранить себя. Это была его первая большая катастрофа на президентском посту, первый скандал, в котором Соколова растащили на монтаже и мемы буквально все. Его препарировали как лягушку, развернули как конфетный фантик, а внутри не оказалось ничего. И с тех пор Игорь уже не мог отделаться от ощущения, что больше не владеет своим телом и словами, которые говорит, только плывет днями и ночами в каком-то тусклом киселе из отрепетированных речей на камеры. Именно тогда Соколов вспомнил про код. Он набрал его лежа на полу, и кардиналы ответили ему спустя 3 минуты 45 секунд. Это было пустое сообщение, и оно означало «да». С этого момента Соколов мог целых 24 часа находиться в AR-маске под чужим именем, совершать покупки, ходить на свидания и встречи, передвигаться без камер или просто спать. Словом, делать все, что обычным людям давалось по умолчанию, а для президента было заоблачной роскошью. Он уже тогда стримил всю свою жизнь на камеры и за 2 года приучил зрителей к этому настолько, что исчезнуть без объяснений не мог. Тогда, в 2058-м, вместо того, чтобы отоспаться после алкогольно-наркотической комы, он надел самое дешевое серое пальто, кроссовки, перчатки, AR-маску и вылетел на место катастрофы прайвет-джетом, в котором не было никого, кроме хмурого пилота. После перелета Игорь несколько часов трясся по ухабам на дороге в поселок, примостившись на заднем сиденье такси. И в сумерках сверялся с картой в очках. Он уже давно никуда не ездил сам. Когда Соколов наконец добрался до места, то просто встал на берегу, глядя на Катунь, полную мутной весенней воды, и долго смотрел в пуговичные глаза мягких игрушек, пытаясь понять, зачем он вообще приехал. а ветер трепал дешевый целлофан на подвядших георгинах и гладиолусах, которые грудой лежали у стихийного мемориала, организованного местными. Ему не было больно, нет, он просто онемел, пытаясь распознать, где границы его тела, а где начинаются мир и его соколова ответственность, вина и позор, преступление, наказание и забвение. Любые слова казались ничтожными, и даже сам мост выглядел как картонная декорация из мыльной оперы. Игорь торчал на берегу соломенным чучелом, которое никак нельзя было оживить, только сжечь. Но даже спичку к нему поднести было некому. Уже тогда. Соколов с трудом ввел две последние цифры и нажал «Отправить». «Зачем? Зачем ты это делаешь? Не лезь. Дай Рекрутову работать. Она преступница. С ней не надо говорить. Ее надо просто убрать. Она шпион». Ее искали уже сутки, очень осторожно и негласно. Сотрудников центра прогнали несколько раз на полиграфе, но все было бесполезно. Никто ничего не знал о настоящей Кире. Или как ее на самом деле звали? Макс? Она сбежала в антипеллинговой маске, камеры на выходе ее не распознали, а потом пешком пошла через лес и, видимо, села в заранее спрятанную машину. Теперь отследить ее передвижение было невозможно. Часы на его руке мигнули. «Премьер-министр Китая. Конф-кол. 21:00». Соколов не спал больше суток с момента выхода из капсулы. Ничего не ел и только пил кофе, который исправно приносила ему в палату красноволосая медсестра. Он понимал, что встречу с китайцем, скорее всего, придется перенести, но тогда опять начнутся вопросы. Он глянул на часы, без 10:06 вечера. Пора было принимать таблетки, но он тянул, словно ожидая, что эти несколько минут изменят исход дела. Внезапно ему доложат, что Макс нашлась, и не придется никому отправлять закодированное сообщение. От боли грудь распирала, и он все-таки сунул руку в карман спортивных штанов, нащупал баночку с таблетками и зажал в кулаке. Пошел в ванную, шаркая ногами, как старик, сбросил одежду, поставил босую ногу на ледяную белоснежную поверхность душевой кабины, закрыл за собой дверцу. Включил воду, дождался, пока стекла запотеют от пара, и проглотил таблетку. «Кира, Кира, Кира!» Игорь сел на горячее дно душевой кабинки и стал крутить в руках баночку. Брызги падали и разбивались о нее, капли медленно стекали по желтым пластиковым бокам. Закрыл глаза. «Дыши, дыши!» Красноватый свет сочился из-под век, шумела вода. Ему вдруг показалось, что таблетки не действуют так, как раньше. Он почти не ощущал той волны спокойствия и умиротворения, которая накатывала на него каждый раз после их употребления. «Мертвые не воскресают. Мы все возвращаемся к тому, с чего начали». Макс перед его мысленным взором упрямо повторяла эту фразу и стреляла себе в голову раз за разом. Пальцы Соколова потянулись к крышке баночки, вторая таблетка легла под язык. «Мы все возвращаемся к тому, с чего начали». «Где ты? Как ты вообще можешь быть связана с терактом? Я же ничего не прошу, я тебе не угрожаю, я просто хочу ответов, Кира. Я хочу правды». «К тому, с чего начали». Он вдруг застыл от осознания, потому что понял, наконец, где она. «Мы все возвращаемся к тому, с чего начали». Мокрые часы безостановочно мигали. Он дернулся посмотреть. Так и есть, пустое сообщение. «Кристин, Мне нужны одежда, маска и машина-гибрид с ручным управлением. Без камеры, без охраны. У тебя полчаса». Троицк-Н на закате казался Соколову потрепанным, но каким-то потусторонне прекрасным, укутанным в золотистую пыльцу умирающего сентябрьского солнца. Игорь проглотил третью таблетку перед тем, как сесть за руль, и, кажется, это было слишком. Граница зрения помутнела, а в центре картинка, наоборот, углубилась и раскрылась дополнительными оттенками. Так что теперь даже этот индустриальный городок-сателлит завораживал Игоря витиеватыми сводами и разнокалиберными крышами, как на старых открытках, которые вкладывали в детстве в жестяные коробки с печеньем. Город был живым и милым, звал выйти из машины, лечь где-нибудь на уличной лавочке и замереть с закрытыми глазами, слушая шепот только что ушедшего отсюда лета. «Макс, Макс, Макс!» Сердце колотилось в горле. Соколов знал, что она точно здесь, в глубине этого маленького сонного города, в той самой школе. Она ж буквально показала ему это во сне. Она звала его прямым текстом. «Мы все возвращаемся к тому, с чего начали». И потому он вел машину яростно и рвано, словно опаздывал, хотя потратил пока всего 2 часа из отпущенного кардиналами времени. Тело всю дорогу стонало от узнавания. Вот он за рулем, вот Макс, вот пистолет, закат, лес, горизонт. «За что, Кира, Кира, Кира?» Он вдавил педаль в пол, город пустовал, редкие машины шарахались от него на перекрестках. На Игоре поблескивала AR-маска какого-то пожилого мужчины с седым ежиком, который походил то ли на прораба, то ли на инспектора ДПС. Соколов выбирал наугад, даже не глядя в зеркало. Игорь все сворачивал и сворачивал в золотистые тихие улицы, встречая редких прохожих. Проваливался все дальше и дальше в паутину города, пока, наконец, не нырнул в лесной массив. Точнее, это был какой-то старый разросшийся бесхозный парк. Вдоль деревьев разлегся унылый частный сектор, а между ними вился старый переулочек, который упирался в ворота и забор. Весь район казался нежилым и заброшенным. Кое-где виднелись таблички «Реновация», «Выселение». Соколов от чего-то содрогнулся, но все равно поехал дальше. Парадоксально, но Игорь так ни разу и не побывал в этой школе, ни до, ни после теракта. Зато видел ее бесчетное количество раз на фото и видео, да еще раскрывал огромные проекции планов здания в своем кабинете в ОКО, поэтому сейчас узнал ее безошибочно. Школа торчала на площади, покрытой высокой сорной травой, как гнилой зуб с бурыми пятнами обугленных кирпичей. В окнах виднелись проросшие сквозь груды мусора деревья, маленькие зеленые, полные какой-то безумной надежды. Соколов остановился, заглушил двигатель и открыл дверь. Поставил левую ногу в траву. Тишина. «Ее здесь нет. С чего ты взял, что она вообще здесь? Уезжай, давай, гони отсюда в Москву и никогда никому не рассказывай о том, что ты был здесь. Они найдут ее сами. Они все сделают. Они сами все сделают». Он вытащил вторую ногу почти насильно, и снова дежавю. Заправка, робот, разбитое стекло, пистолет, Макс на пассажирском сиденье. «Мы все возвращаемся к тому, с чего начали». Соколов со злостью пнул дверь. Она закачалась, будто сломанное крыло бабочки. Он даже не стал ее закрывать, просто пошел вперед, чувствуя, как щекочет щиколотки под джинсами высокая трава. Пахло росой и сеном, пыльцой, поздними цветами и, едва заметно, гарью. Он шел, понимая, что просто сойдет с ума, если не поговорит с ней и не выяснит, что с ним происходит. Судя по всему, Макс заложила ему какой-то триггер во сне, от которого теперь он не мог избавиться. «К тому, с чего начали». Игорь сглотнул, когда переступал через обгоревший порог, усыпанный красно-белой трухой из лент с надписью «Опасно». «Кира!» — крикнул он зло и отчаянно, но голос сорвался. Соколов пошел наугад, сжимаясь от вида разрушенных коридоров и разбитых лестниц с изогнутыми жаром перилами. Кругом царили запустение и разруха. Огонь не пощадил ни одного участка стены или пола. На всех поверхностях темнели выбоины и трещины, расходившиеся как щупальца от отверстий, оставленных взрывом. «Макс!» — эхо захохотало. «Акс! Акс! Акс!» «Макс, я знаю, что ты здесь!» «Есть! Есть! Есть!» — перекликалось пустое помещение на все голоса. Он, спотыкаясь, побрел вперед. Под ногами хрустели битое стекло и камни. Лучи заходящего солнца окрашивали развороченный пол в алый цвет, и Игорю на секунду показалось, что это лужи крови. Через несколько минут относительно ровная поверхность закончилась. Дальше можно было идти, только цепляясь за стены. Соколов вздрогнул. Под пальцами левой руки вместо кирпичей вдруг зашуршал пластик. Он медленно отвел ладонь и обомлел. Все стены, от пола до дырявого потолка, были увешаны пластиковыми распечатками, с которых на него смотрели его собственные фотографии. «Сколько людей убьет своей подписью Игорь Соколов?» Соколов планирует подписать закон 147, нарушающий Конституцию и права человека. Руководить умами могут только Бог и Игорь Соколов. Команда кандидатов в президенты Соколова помогла найти подозреваемых во взрыве школы. «Макс!» Не разбирая дороги, Игорь бросился вперед, но споткнулся обо что-то и полетел вниз. Последнее, что он увидел — развороченный пол с клыками вздыбленного бетона, плывущий на него, а потом все погрузилось во тьму. Соколов очнулся на шатком стуле. Голова страшно болела, и он чувствовал металлический запах крови. Ею была залита нижняя половина лица. Руки и ноги были связаны и затекли, и он лишь слегка мог пошевелить левой ступней. Стояла тихая ночь, и из черных провалов окон не раздавалось ничего, кроме стрекота цикад и шума ветра. «Предатель!» — сказал знакомый полудетский голос у самого уха, тревожный и острый, как металлическая игла. Игорь дернулся, натянув веревки. «Я знала, что ты не удержишься и начнешь меня искать на свою голову». Ледяной металл арматуры уперся ему в кадык. Соколов сглотнул и задрал подбородок. «За что ты так меня ненавидишь? Что я сделал лично тебе?» Тишина. «Макс!» — выдавил он и зажмурился. «В 16 лет», — заговорил голос с нажимом, словно зачитывая приговор. «Я уже бывала здесь, в этом здании, в этой школе». Соколов задохнулся от ужаса, понимая, к чему клонит Макс. «Взрыв был такой силой, что выбило все стекла и вскрыло полы. Я лежала здесь, заваленная камнями, вся в огне и крови. И точно так же, как ты, молила о пощаде, но в ответ слышала только тишину. Часть меня умерла тогда. Иногда мне кажется, что я полностью мертва. И когда меня вытащили, я спросила, кто это сделал?» Металл сдавил горло сильнее. Соколов захрипел и судорожно заскреб носками кроссовок по полу. «Мне ответили... Это сделали террористы. Я долго училась, очень долго. У меня были компьютеры, масса вопросов. И каждую ночь я шарила в сети, пытаясь найти ответ, почему они это сделали. И нашла. Это было выгодно кандидату в президенты Игорю Соколову. «Макс!» Которому нужно было поднять предвыборный рейтинг. «Акс, стой! Дай объяснить!» «Что ты хочешь мне объяснить? Как планировал все это? Или как командовал своими псами с моста, чтобы они все взорвали? Я горела заживо из-за тебя! Сука, какое же ты ничтожество!» «Что? Но как? Ты не могла попасть в зону взрыва! Мы же всех вывели, точно вывели! Пожалуйста, Кира, умоляю, скажи мне, что ты врешь. Неважно ради чего, я все пойму, но скажи мне, что ты врешь. Он скулил от осознания. Она горела, горела, горела из-за него. «Этого просто не может быть!» «Еще как может. И теперь я знаю, что теракт устроил ты. Ты убил этих детей, только я не понимаю, куда ты девал трупы. Но я и это из тебя выбью, подонок!» «Макс, все не так, как ты думаешь. Это была инсценировка, фейк!» «Нихуя себе фейк! 10 000 человек одновременно сидели в школах как заложники, боясь за свою жизнь. Это тоже фейк?» «Это нет, но я могу объяснить. Никто не погиб, потому что в твоей школе единственной, которую взорвали, были не дети. Это были 12 аватаров. Их проецировали и одновременно снимали». Он сжался на стуле, закрыл глаза и еле слышно выдавил: «Камеры из Око. Мои собственные камеры. И потом это видео увидели все». «Тварь!» «Кира, это невозможно. Я не понимаю, как ты могла пострадать от взрыва. Мы все проверили вдоль и поперек. Клянусь, Кира, мне так кошмарно, ужасно жаль». «Нет!» — голос взорвался осколками под потолком. «Тебе не жаль! Я не хочу это слушать!» Она вжала арматуру в его шею. «Во всем виноват ты! Ты! Ты! Ты!» Соколов конвульсивно задергался. «Я должна отомстить! Я должна защитить других от тебя! Я должна...» «Я не могу. Это живой человек». «Ты должна отомстить. Убей его. Ему не место среди людей. Ты имеешь полное право. Ты столько страдала». «Но он же пытался меня спасти. Тогда в участке и в горящем доме. Может, все-таки передать его суду? В прокуратуру?» «Дурочка, какому суду? Он же вывернется и избежит наказания, потому что законов для таких, как он, просто не существует. Они меняют их одним взмахом руки. Ты должна избавить мир от него. Ты должна защитить всех». Игорь больше не издавал звуков, просто висел на стуле, как мешок. Макс вдруг попалась на глаза мятая распечатка, которая валялась рядом с его ногой, присыпанная бетонной крошкой. «Соколов, мы должны защитить наших граждан, и эта цель оправдывает любые средства». Она зачем-то посмотрела в его лицо. Оно было похоже на гипсовую маску. Казалось, что Соколов уже не дышит. «Боже!» «Ну вот, ты убила его. Поздравляю!» Арматура дрогнула, соскользнула и с глухим стуком упала на пол. Несколько секунд в ушах звенела тишина, а потом Игорь с нечеловеческим стоном хлебнул воздуха, словно выныривая из глубокого черного ущелья. Он кашлял и задыхался с широко открытым ртом, глядя дикими глазами в темноту, Все мышцы расслаблялись после колоссального напряжения и горели, объятые огнем крови, которая несла по сосудам вожделенный кислород. Сквозь удушающий страх его накрыла эйфория от того, что он может снова дышать, и он дышал, запрокинув залитое кровью лицо, еще и еще, и не мог надышаться. Когда минут 20 спустя Соколов наконец смог пошевелиться, он извернулся на стуле и посмотрел на нее. Это все еще была Кира, только с белыми, как пломбир, короткими волосами, в точности как Макс из капсулы. Но ее безупречное лицо не было таким в реальности. Левый висок Киры разрезал страшный неровный шрам, идущий до самого основания шеи. На предплечьях из-под рукавов футболки тоже белели шрамы. Она смотрела на Соколова и плакала, зажав руками рот. Рядом валялся ржавый кусок арматуры. «Что я сделал с тобой?» — шепотом выдохнул Игорь и вжался в спинку стула. Он с трудом ворочил во рту пересохшим языком. «Прости меня». «Уходи! Я тебя ненавижу!» «Я попробую уйти, если ты меня развяжешь», — вымученно улыбнулся он. Руки Макс тряслись, когда она выбрасывала на пол содержимое рюкзака. Среди прочих предметов там был скальпель в прозрачной коробочке. Она начала пилить им веревки. Слезы градом катились по лицу, она не смотрела на Соколова, а он просто ждал, пока она его развяжет. Когда ошметки веревок упали на пол, девушка отшвырнула скальпель и зарыдала в голос, спрятав лицо в поцарапанных руках. Игорь даже не пытался встать, ноги его не держали. Он просто свалился со стула перед плачущей Макс и подполз на коленях, чтобы обнять ее. «Уйди! Не трогай!» Она с нечеловеческой силой оттолкнула его. Он отшатнулся и торопливо поднял руки. Потом с трудом встал и медленно побрел к выходу. Макс осталась на полу и, вздрагивая от слез, смотрела ему вслед. «Зачем ты взорвал школу?» Он остановился, помолчал, а потом хрипло ответил в темноту. «Я был чудовищем, Макс. Мне всегда было мало. Всегда хотелось больше. Власти, денег, секса, наркотиков, острых ощущений, чтобы понять, что я все еще жив. Но я давно был мертв, а мертвые не воскресают». Соколов не помнил, как сумел выбраться из развалин. Он просто переступил через щербатый дверной проем, преодолел 3 ступени крыльца и рухнул прямо в траву, покрытую ночной росой. Проваливаясь в небытие, он старался не думать, что ждет его через несколько часов, не говоря уже о днях. И еще он понял, что не сможет оставить Макс. Но самой Макс он был уже не нужен. Соколов очнулся в предрассветных сумерках. Было ужасно холодно, вокруг все блестело от росы. Стуча зубами, он приподнялся на локтях и попытался встать. Что-то заставило его посмотреть вверх и вперед. В паре метров от него стояла Макс и внимательно разглядывала его. «Как тебя зовут? Я имею в виду, тебя же зовут не Макс?» «Зачем тебе это знать? Если хочешь меня убить, присылай отряд в эту школу. Я буду ждать». «Я не буду высылать никаких отрядов. Просто хотел узнать, как тебя зовут на самом деле». «Полина». «Очень приятно, Полина. Наконец-то мы можем нормально познакомиться». На нетвердых ногах он встал и, глядя ей в глаза, протянул руку. Полина брезгливо отступила и не пожала ее. Она молча пошла прочь. За ее спиной болтался белый рюкзак. Снова дежавю. Школа. Она бежит от него, пистолет у ее виска и... «Полина, стой!» Она не обернулась и не остановилась. «Я прошу тебя!» Он побежал за ней, врезаясь в мокрую траву. «Да, я знаю, мертвые не воскресают, но есть живые, и им нужна надежда, чтобы исправить ошибки». Полина вдруг остановилась. «Не психуй. Я не побегу рассказывать все это блогерам и журналистам. Глядя на тебя, они сами обо всем догадаются». «Знаю. Но я хочу помочь тебе добраться до той точки на карте, куда ты собралась. Это моя цель. По крайней мере, на сегодняшнее утро. А потом...» — он сглотнул. «Я хотел бы изменить то, что смогу». «Например, мир?» Полина рассмеялась, и от этого смеха ему захотелось исчезнуть. Она пошла к выходу с территории школы. Ее худая фигурка тонула в сентябрьском тумане, и Игорь понимал, что ничем больше не сможет удержать ее. Соколов добрел до машины, она так и стояла, открытая, мигая аварийками. Дернул крышку бардачка, пачка сигарет и зажигалка были на месте. Сунул сигарету в зубы, долго не мог поджечь ее, руки дрожали. Потом затянулся, глубоко и сильно, вставил ключ в замок зажигания и завел двигатель.